Вот пожар бы его и выручил. А вы с чем пожаловали? Хотим устроить для вас сауну. Уж очень здесь подходящая температура, — сказал Леонардо. Не возражаете, что мы вас слегка помоем, а то дух от вас больно разбойничий. Нема проблема. Мойте, если вам хочется, — пожал плечами Драгон. Леонардо, помоги мне снять с Драгона рубашку. Мадам, не есть брезгливо. У меня эти вошки. Я очень брезгливо, потому и хочу эту рубашку с вас поскорее содрать. Помоги же мне, Леонардо. Леонардо поставил на пол чайник с водой и таз, вынул из кармана нож и раскрыл его. — Ага, без ножа боитесь ко мне подойти. Ваша жена смелее вас. Леонардо, не отвечая ему, подошел и начал разрезать рукав на прикованной руке Драгона. — Ты что делаешь? У меня нет другой рубахи. — Не беспокойтесь, мы захватили для вас чистую одежду. — Откуда вы ее взяли? — Места знать надо. Странные вещи стали иметь место в этом доме. Когда Леонардо расстегнул пуговицы рубахи и раскрыл грудь арестанта, Сандра увидел на нем цепочку с крестом. Цепочка была серебряная, потемневшая от грязи, а крестик золотой и явно православный. — Драгон, так вы с крестом на шее пришли сюда грабить детей коллег? — Не ваше дело. Вы хотели снять с меня последнюю рубаху, вот и снимайте. А крест мой не трогайте ни руками, ни словом. Я православный. — Ну, здесь, в этом доме, насколько я знаю, все православные. Ланселот православный. — Все, кроме Ланселота? — Ну вот, вы сразу и попались. Я знал, что это не есть правда. Сандра вытянула из-за ворота свитера цепочку с крестиком. — Взгляните, Драгон. Меня крестили в Греции, а бабушка у меня русская и воспитывала меня по-русски. — И вы по-русски говорить можете? — Могу. — Скажите что-нибудь. Сандра рассмеялась и сказала по-русски. — Драгон, вы большой разбойник и немного дурак. — Не так. Я есть маленький разбойник и очень большой дурак. Как давно не слышал славянской речи. А ваш муж тоже православный? — Тоже. — А ну, брат, покажи свой крест. Леонардо послушно исполнил его просьбу. Вид у Драгона был ошеломленный и, кажется, немного счастливый. — И все в этом доме есть христиане? И доктор, и все остальные, и дети? — Почему ж этот глупый доктор мне ничего не сказал? Ему не пришло в голову, что грабитель может быть христианином? — Верно, но так простите меня за грубость мою. — Бог простит, Драгон, и давайте все-таки вашу рубаху вместе с овшами, пока они не расползлись по всему дому. «Какой я обрадованный! Сестра, брат, берите с меня рубашку, берите что хотите!» «Вот спасибо-то!» — засмеялся Леонардо, стаскивая с Драгона остатки его ужасной рубахи. Грудь Драгона была перевязана потемневшей от крови и грязи широкой повязкой. Когда Леонардо разрезал ее и осторожно снял, они увидели на боку длинный струп, в котором копошились вши, а вокруг розовую заживающую кожу. Сандра позвала доктора. Он сказал, что рана в прекрасном состоянии, и достаточно будет смахнуть в шею и наложить повязку с антисептической мазью. — Доктор, а вы знаете, что Драгон христианин? — Неужели правда, Драгон? — Сие есть истинная и полная правда. — Торжественно, — сказал узник и размашисто перекрестился. — Почему ж вы не сказали? — Вы, помните, тоже не сказали мне, заходи в дом и будь нам братом странник. Да, это верно, но почему же вы... Да не видел я ваших детей. И что Ланселот в коляске инвалидной сидит, мне тоже не было видно, он же через окно со мной разговаривал. А потом вы меня сюда отволокли и приковали к трубе. После этого я стану с вами объясняться, я есть гордый человек. Ну, пленник и пленник, надо терпеть». Драгон поглядел на доктора с улыбкой, а доктор был очень смущен. Закончив обработку раны, он облегченно выпрямился и спросил, — Сандра, вы дальше справитесь без меня? — Конечно, конечно. — Тогда я пойду наверх к детям. Я должен проверить, как они перенесли ванну. Заодно сообщу новость Ланселоту и батюшке. Сандра обмыла сначала весь бок Драгона горячей водой, уж потом наложила повязку с антисептической мазью. После этого они вместе с Леонардо старательно, насколько это было возможно, обтерли тело Драгона губкой, вытерли полотенцем и помогли ему надеть чистую одежду. Свернув узел тряпки и мокрую вату,